пойдет тут у вас пирование. Работникам да страннему народу столы завтра будут. А он сердечный, один как оглашенный какой, взаперти. Коль ему места здесь нет, так уж в самом деле его запереть надо. Нельзя же ему с работным народом за столами сидеть. Слава пойдет нехорошая. Сами-то скажут, в хоромах пируют, а брата родного со странним народом сажают. Неладно, мамонька, право, неладно. Пойду обрежу его, — сказал Потап Максимыч и ушел в свою горницу, сказав мимоходом Матрёне. — Позови Никифора. — Родной дядя, — так он сказал, — подумала Настя. — Дядя, не брат, — он сказал. — Значит, у тяти и тут про меня дума была. Ох, что б беде не случится. Выйдя в сени, Флёнушка остановилась, оглянулась на все стороны и кошкой бросилась вниз по лестнице. Внизу пробежала в подклет и распахнула дверь в Алексееву боковушку. Алексей вынимал из укладки праздничное платье. Синюю, хорошего сукна сибирку, плисовые штаны, рубашку из Александрийки. «Что беспутный? Каково дело-то выгорело, а?» — спросила Флёнушка. «Не знаю, что и думать, Флёна Васильевна», — отвечал от радости себя не помнивший Алексей. «Не разберу. Во сне это, аль наяву?» Как щипнет его Флёнушка изо всей силы за руку. Алексей чуть не вскрикнул. «Что? Не во сне? Ах-ха-ха! Обезумел! Постой! Впереди не то еще будет!» — хохотала изо всей мочи Флёнушка. «А что будет?» «А то, что с этого вечера каждый божий день станешь ты обедать и чаи распевать со своей сударушкой», — сказала Флёнушка. «Что бесстыжий? Сладко, небось? Ну да теперь не о том говорить. Вот что, виду не подавай, особенно о графине Петровне. С Настей слова сказать не моги. Сиди больше около хозяина, на нее и глядеть не смей. Она и то ровно на каленых угольях сидит. А тут ты еще придешь, да эти Снежковы. Боюсь, при чужих чего не начудила бы. А отужинают. Минуты в горницах не оставайся. Сейчас сюда, слышишь? Да вот еще что. Коли, когда услышишь, что над тобой три раза ногой топнули, в окно гляди. Птичка прилетит, ты и лови. Да чтоб чужих глаз при том не было. Какая птичка? Что ты говоришь? — спросил Алексей, не понимая, про что говорит ему Флёнушка. — Нечего тут, — сказала она. — Облакайся скорей, дорожу-то свою бесстыжую помой. Космы-то причеши. Ох, бить-то тебя некому. Мигом Флёнушка вбежала наверх и со скромной умильной улыбкой вошла в горницу. Вскоре пришел Алексей. В праздничном наряде таким молодцом он смотрел, что хоть сейчас картину писать с него. Усевшись на стуле у окна, близ хозяина, глаз не сводил он с него и с Ивана Григорьевича. Помня приказ Флёнушки, только разок взглянул он на Настю, а после того не смотрел и в ту сторону, где сидела она. Следом за Алексеем в горницу волк вошел, в платье Потапа Максимыча. Помолясь по уставу перед иконами, поклонившись всем на обе стороны, пошел он к Аксинье Захаровне. «Здравствуй, разлюбезная сестрица», — желчно сказал. «Две недели, по милости Потапа Максимыча, у вас живу, а с тобой еще не успел повидеться за великими твоими недосугами». «Отойди», — сурово ответила брату Аксинья Захаровна. «Как бы воля моя, в жизнь бы тебя не пустила сюда. Вот залетела ворона в высокие хоромы. На, пей, что ли», — прибавила она, подавая ему чашку чаю. «А вот мы прежде первоначал заложим, а после того можно тебе, сестрица моя любезная, и чайком братца попотчевать». Никифор Захарыч подошел к столу с графинами и закусками. Две недели капельки у него во рту не бывало. И теперь, остановясь перед разноцветными графинами, он созерцал их как бы в священном восторге и, радостно потирая ладони, думал, с которого бы начать. Вскочила с места Аксинья Захаровна и, подойдя к брату, схватила его за рукав. «И думать не моги!» — крикнула она. «Его как путного обредили, да хороших людей пустили, а он над-ка поди. Не в кабак батька затесался, прочь, прочь, и подходить к водке не смей. Распустив руки, Никифор Захарыч стоял в недоумении. Что теперь ему делать? Не будь тут Потапа Максимыча, сумел бы он по-свойски ответить сестрице. Сиди тут хоть сотня гостей. Но Потапа Максимыча бесшабашный волк не на шутку боялся. Даже когда море бывало ему по колено, всегда он держал себя перед зятем робко и приниженно. А тут еще эта Аграфена Петровна сидит, да так зорко глядит на него. Стыдно как-то перед ней. А пуще всего стыдно, совестно, перед Настей. Любил он ее беззаветно, хоть никогда почти с ней не видался. А выпить так и тянет. С минуту продолжалась пытка Никифора. Даже пот его прошиб. Слеза в глазу блеснула. Потап Максимыч дело решил. «Выпей, Никифор», — сказал он ему. «Охмелеет он, Максимыч, осрамит при гостях наши головы. Не знаешь, каков он в охмелю живет?» — возражала Аксинья Захаровна. «С одной не охмелеет, другой не дам», — решил Потап Максимыч и, обратясь к Ивану Григорьевичу, продолжал рассказывать ему про подряды. Дрожащей рукой налил Никифор рюмку и выпил ее залпом. Затем, откромсав добрый кусок салфеточной икры, намазал на ломоть хлеба и, подойдя к сестре, сказал: «Ну, теперь, сестрица, чаем почуй. Давно не пивал этой дряни». «Непутный», — молвила Аксинья Захаровна, подавая брату чашку ленсина. «Тоже чаю, не в коня корм. Алексеюшка», — продолжала она, обращаясь к Лохматому, «пригляди хоть ты за ним, голубчик, как гости-то приедут. Не допускай ты его к тому столу. Не то ведь разом насвищется». «И вправду, Алексей, присмотри за Никифором», — подтвердил Потап Максимыч. «Не отходи от него. И пить без моего приказа не давай. За ужином сядь с ним рядом». Тут только заметил Никифор Алексея. Злобно сверкнули глаза у него. «А, девушник», — подумал он, — «и ты тут. Да тебя еще смотреть за мной приставили. Постой же ты у меня. Будет и на моей улице праздник». И с лукавой усмешкой посмотрел на Фленушку. Послышался ямской колокольчик. Ближе и ближе. Кто-то к дому подъехал. Не исправник ли, чтоб ему пусто было? Аль не становой ли? С досадой сказал Потап Максимыч, вставая с места и направляясь к двери. Вот уж поистине, незваный гость хуже татарина. И всем стало неловко при мысли об исправнике. Исправник и становой в самом деле никогда не объезжали Осиповки, зная, что у Чепурина всегда готово хорошее угощение. Матушка Манефа, хоть и в приязни жила с полицейскими чинами, однако поспешно вышла из горницы. Была она во всем иночестве, даже в наметке, а в таком наряде на глаза исправнику показываться нехорошо. Сноска. Наметка. Черный креп, что накидывается поверх шапочки, иночества, спускается в роспуск по плечам и спине, закрывая лоб черницы. Скитницы были обязаны подпиской иноческим именем не зваться, иноческой одежи не носить. Фленушка осталась в горнице. На ней ничего запретного не было. Минуты через две Потап Максимыч ввел в горницу новых гостей. То был удельный голова песочинского приказа Михаил Васильевич Скорняков с хозяюшкой, приятель Потапа Максимыча. После обычных выходных поклонов перед иконами, после установленных дедовскими преданиями приветствий и взаимных пожеланий, уселись. «Напугал же ты нас своим колокольцем, Михаил Васильевич», — сказал Потап Максимыч, подводя удельного голову к столу с водками и закусками. «Мы думали, не исправника ли принесла нелегкая». «Ах-ха-ха!» — громко захохотал Скорняков. «А разве но не стал бояться властей придержащих?» «Бояться, опричь Господа Бога, никого не боюсь», — спесиво отвечал Чепурин. «А не люблю, как чужой человек портит беседу.

у которого я проживал в батраках, стал меня с собой брать на рыбную ловлю. И уж скажу же я вам, что только там за рыбная ловля. Много рек видал я на своем веку, живал при Дунае и на Тихом Дону, а матушку Волгу сверху донизу знаю, на Вольном Яйке, на Багреньях бывал, за бабушку Гугних упивал. Все сибирские реки мне вдосталь известны, а нигде такого рыбного улова я не видал, как на том Беловодье. Сноска. Бабушка Гугниха, уральскими, прежде яицкими казаками, считается их родоначальницей. После багрения рыбы и на всяких иных пирах первую чару там пьют за бабушку Гугниху. Кажется, как к нашим местам бы да такие воды, каждый бы нищий тысячником в один год сделался. Такое во всем Приволье, что нигде по другим местам такого не видно. Всякие земные плоды там в обилии родятся. И виноград, и пшено сорочинское. Одно только плохо. Матушки ржицы нет и в заводе. Но как непривольно было жить в том Беловодье, все-то меня в Россию тянуло. Взял меня однажды Сидор, хозяин мой, на рыбную ловлю. Переехали озеро. В камышах пристали. Грешный человек. Хотел его сонного побывшить, да зазрела совесть. Сноска. Побывшить. Убить. Пьян он был на ту пору. Чуть не пол кувшина кумышки из сорочинского пшена с вечера выпил. Перевязал его веревками, завернул в сети. Сам бежал в степи. 3 месяца бродил я, питаясь кореньями да диким луком. Не зная дороги, все на север держал по звездам да по солнцу. На реку, бывало, наткнешься, попробуешь броду, нет его, и пойдешь обходить ту реку. Иной раз идешь верст полсотни и больше. На сибирском рубеже стоят снежные горы. Без проводника, не зная тамошних мест, их век не перелезть. Да послал Господь мне доброго человека из Варнаков. Беглый каторжный, значит. Вывел на русскую землю. Спаси его, Господи, и помилуй. Замолчал Яким Прохорыч и грустно склонил голову. Все молчали под впечатлением рассказа. «Что ж, опять ты пошел в монастырь к своему игумну?» Через несколько минут спросил у паломника Потап Максимыч. «Не дошел до него», — отвечал тот. «Дорогой узнал, что монастырь наш закрыли, а игумен Аркадий за Дунай к некрасовцам перебрался. Еще сведал я, что тем временем, как проживал я в Беловодье, наши сыскали митрополита и водворили его в австрийских пределах. Побрел я туда. С немалым трудом и с большой опаской перевели меня христолюбцы за рубеж австрийский. И сподобил меня Господь узреть недостойными очами святую митрополию Белой Креницы во всей ее славе. «Расскажи нам про это место», — спрашивал Стуколова Потап Максимыч. «Все расскажи, поподробно». «Поистине», — с торжественностью продолжал паломник, «явися благодать спасительная всем человекам, живущим по древле благочестивой вере. Нашел я в Белой Кренице радость духовную, ликованье неумолкаемое о господине владыке митрополите и епископах и о всем чину священном. 200 лет невиданно и неслыхано было у наших христиан своей священной иерархии. Ныне она воочию зрится. Притек я в Белую Креницу, встретил там кое-кого из лаврентьевских мнихов. Меня узнали, властям монастырским обо мне доложили. Рассказал я им по ряду про свое сибирское хождение и про жизнь в Беловодье. Они меня, странного, всем успокоили, келью мне дали и одежду монастырскую справили. Был и у самого владыки Амвросия под благословением. И он через толмача много меня расспрашивать изволил обо всех моих по дальним странам хождениях. Прожил я в той Белой Кренице 2,5 года. Ездил оттоли за Дунай в Некрасовский монастырь Славу. И тамо привел меня Бог свидеться с лаврентьевским игумном Аркадием. Немало вечеров в тайных беседах у нас протекло с сим учительным старцем. Многое рассказывал я ему про 3 хождения наши, про Ефратское, Египетское и в Беловодье. И скорбел я перед ним, заливаясь слезами. Не благословил Бог наш подвиг. Больше 70 учеников твоих, отче, 3 раза в дальние страны ходили и ничего не сыскали. И все-то 70 учеников полегли в чужих странах, один аз грешный в живых остался. Отвечал на такие речи старец, меня утешая, а сам оточию слезы испуская. «Не скорби, братья», — говорил он, — «не скорби, и душевного уныния бегай. А щедрый частный твой путный подвиг и тщетен остался. Но паче возвеселиться должен ты ныне с нашими радостными лики. Обрели мы святителей, и теперь у нас полный чин священства. За труды твои церковь тебя похваляет и всегда за тебя молить Бога будет, а трудникам, что нужную смертью в пути живот свой скончали. Буди им вечная память в роды и роды». Тут упал я к честным стопам старца, открыл перед ним свою душу, поведал ему мои сомнения. «Прости», — сказал ему, — «святой отче, разреши недоуменный мой помысл. Корень иерархии нашей от греков изыди, а много я видал греческих властей в Царьграде и в Иерусалиме, и в Египте. Пестра их вера, благочестие обнажена совершенно. Как же новая иерархия от столь мутного источника изыди, каков светлую реку притворися?» И довольно поучил меня старец Аркадий. И беседою душеполезной растопило каменелое мое сердце. Отогнал от меня лукавого духа. Потом и сам я исследовал все дело подробно, и со многими искусными в божественном писании старцами много беседовал, и в конец удостоверился, что наша священная иерархия истинна и правильна. Ей! Перед Господом Богом свидетельствую вам, и всех вас совершенно заверяю, прибавил, вставая с места и подходя к иконам, паломник. Истинно, древле православная австрийская иерархия. Нет в ней ни едино порока. Медленною поступью подошла Манефа к паломнику и твердым голосом сказала: «Не чаяла тебя видеть, Иаким Прохорыч, как из гроба стал передо мною. Благодарю Господа и поклоняюсь Ему за все чудодеяния, какие оказал он над тобою». Поклонилась мать Манефа паломнику и скорей, едва слышной поступью, пошла из горницы, а, поравнявшись с Фленушкой, сказала ей шепотом: «Пойдем, Евпроксию позови, укладываться, чем свет поедем». «Зачем же ты, Яким Прохорыч, ушел из митрополии?» — спросила Аксинья Захаровна у Стуколова. «Творя волю епископа, преосвященного господина Сафрония», — внушительно отвечал он и, немного помолчав, сказал: «Через 2,5 года, после того, как водворился я в Белой Кренице, прибыл некий благочестивый муж Степан Трифонович Жиров, начетчик великий, всей Москве знаем. До учреждения митрополии утолял он в России душевный глад христиан, привлекая к древнему благочестию никонианских иереев. Письма привез он из Москвы, и скоро его митрополит по всем духовным степеням произвел. Из простецов в 5 дней стал он епископ Сафроний и воротился в Россию. Белокреницкие власти повелели мне находиться при нем. С ним и приехал я до Москвы». «И за Волгу он же прислал тебя?» — спросил Потап Максимыч. «Он же, только совсем по другому делу, не по церковному», — отвечал Яким Прохорыч. «Что за дело?» — продолжал расспросы Потап Максимыч. Стуколов замолчал. «Коли клятвы не положено, чтобы тайны не поведать, что не говоришь?» — сказал Потап Максимыч. «Клятву не положено, и приказу молчать не сказано», — вполголоса проговорил Стуколов. «Зачем же нас в неведенье держишь?» — сказал Потап Максимыч. «Здесь свои люди, старые твои друзья, кондовые приятели, а кого не знаешь, то чада и домочадцы их». Молчал Яким Прохорыч. «Видно, долга разлука холодит старую дружбу», — вполголоса промолвил Чепурин Ивану Григорьевичу. «Скажу», — молвил Стуколов. «Только не при женах говорить бы». «Ах, батька, уйти можем», — воскликнула Аксинья Захаровна. «Насть,